Став взрослым, Андрей смеялся над этим своим детским страхом. Но теперь ощущение когда-то испытанного ужаса вернулось к нему. Он стал бояться кошек. Ему казалось, у них у всех человеческие черты, и они вот-вот встанут на задние лапы и заговорят с ним. И все время, не давая ему покоя, отовсюду слышалась минорная симфоническая картина Рахманинова «Остров мертвых» с ее приглушенными стонами и гнетущим отчаянием. Она и всегда-то была ему неприятна до нервной дрожи, а сейчас раздирала душу. Словом, теперь его жизнь, жизнь человека, лишившегося почти всех светлых и добрых воспоминаний, превратилась в сплошной, непрекращающийся ни на минуту кошмар. Находиться одному ему стало невыносимо, но и общение с людьми оказывалось испытанием не менее сложным. Ему перестали попадаться нормальные люди. Каждый случайно встреченный норовил сказать ему гадость, сделать что-нибудь неприятное. Ни одна поездка не обходилась без того, чтобы вслед автомобилю не полетели проклятия, ругань и крики. Чтоб ты сдох, чтоб тебе перевернуться на первом же повороте. А фотограф, которому Андрей пришел сниматься на новый загранпаспорт, изволил пошутить. «Улыбайтесь? Что ж вы не улыбаетесь? Надо стараться, чтобы каждое ваше фото было удачным. Может быть, именно оно украсит памятник на вашей могиле». В детстве Андрей очень боялся лечить зубы и потому всегда невольно обращал внимание на состояние зубов у других людей. И раньше те, кто не блистал голливудской улыбкой, подсознательно были ему неприятны тем, что вызывали воспоминания о посещении стоматолога и бормашине. Теперь эта легкая неприязнь развилась в фобию. Он так и чувствовал мерзкий запах у них изо рта, а таких людей, к сожалению, было подавляющее большинство. Но все же его тянуло быть с кем-то рядом. И он старался как можно чаще оказываться на людях, добиться чего было совсем нетрудно. Когда у человека столько денег, что он не знает, куда их девать, друзей у него тьма тьмущая. Прихлебатели разного толка, так и норовяще запустить лапу ему в карман. Андрей не только имен их не помнил, но и лиц их не различал. Выделял одного низкорослого толстого лысого типа, торговавшего элитными часами. Этот тип был не дурак выпить, быстро пьянел и, раскиснув, лез к Андрею с объятиями, клялся ему в любви. «Андрюха, поверь, ближе тебя у меня никого. Если надо, я за тебя умру, только скажи». Конечно же, этому лысому нужно было Андреево окружение. Кому еще он будет сбывать свой тикающий товар? С женщинами было и того хуже. Теперь Андрея окружала стая гламурных, накачанных силиконом акул, жаждавших заполучить его, выйти за него замуж, родить ребенка, а потом бросить, урвать побольше денег при разводе и орать с экрана телевизора из глянцевых страниц, тыча пальцем ребенка, как несправедливо обошелся с ней бывший муж и как много он ей теперь должен из тех денег, что они с таким трудом заработали вместе. Эти женщины были ему отвратительны. Алчностью, обликом, нарядами, запахом. Издали в одежде и при косметике они выглядели еще ничего, но стоило им раздеться, как становилась заметна их дряблая волосатая кожа, складки жира, прыщи, а их ноги, подмышки и пах начинали смердеть. Мысль о близости была ему невыносима, и женщины стали считать его импотентом, но при этом он с каким-то остервенением продолжал пачками снимать шлюх и таскать их с собой на курорты в собственном самолете. Зачем? Он и сам не понимал. Наверное, по привычке. Воздушные перелеты с тех пор, как он продал старевщице воспоминания о детской мечте стать летчиком, вызывали у него панический страх, были для него пыткой. И все-таки он лихорадочно мотался по всему миру, точно снова и снова хотел убедиться, что в самых красивых и чудесных уголках земного шара увидит только плохое, только уродство, только гадость и грязь. Однажды Андрей проснулся посреди ночи в роскошном номере какого-то европейского отеля. Все тело ломило, в руках и ногах все еще не прошла дрожь после очередного кошмара, голова гудела, во рту ощущалась похмельная сухость и горечь. Он не помнил, где он находится, в каком городе, в какой стране. Это, впрочем, и не было важно. С трудом разлепив веки, он оглядел спальню. Вместе с ним на огромной кровати с полупрозрачным пологом и шелковыми простынями лежало в повалку несколько обнаженных женщин. И, глядя на переплетение тел, Андрей вдруг увидел вместо молодых женщин отвратительных монстров. Перекошенные лица, слипшиеся волосы, отросшие и скрюченные, как у мертвецов, ногти. На спине одной ему привиделся огромный безобразный горб, у другой, казалось, росли плавники, у третьей вместо рук были скользкие щупальца. Картина произвела на Андрея столь сильное впечатление, что ему вдруг захотелось немедленно перенести ее на бумагу. Он нажал кнопку вызова и потребовал, чтобы ему принесли все для рисования — холодную воду, бумагу и уголь. Модели, услышав, что он проснулся, подняли было головы, но он грубо прикрикнул на них, чтоб лежали и не вздумали шевельнуться, пока он не закончит шедевр. Дома Андрей с огромным трудом припомнил уроки, полученные когда-то в художке. Эти воспоминания, глубоко спрятанные, еще оставались у него в памяти, ведь художка была связана с Катей. А все, что касалось Кати, он берег от старьевщицы. Так что теперь все полученное когда-то от пожилой учительницы живописи было извлечено на свет Божий. Андрей доработал отдельный набросок, добавив в него новых деталей, а с него написал маслом на холсте большую картину. И почти сразу в его воображении возникло несколько подобных сцен. Еще более уродливых и омерзительных. И он с головой окунулся в этот угар. Нельзя сказать, что творческий процесс приносил ему удовольствие или радость. Нет, состояние, испытываемое во время прилива в творчество, не имело с этим ничего общего. Но художник забывал о кошмарах. Мир начинал казаться ему не столь ужасным, а это приносило душевное отдохновение. И потому он с какой-то маниакальной увлеченностью принялся создавать одну живописную макабру за другой, и каждая становилась отвратительнее предыдущей. Когда число их перевалило за полдюжины, автора посетила идея выставиться. Выбрав полотно, которое он считал наиболее удачным, Андрей приказал загрузить его в машину и повез в одну из своих художественных галерей. Его давняя мечта владеть сетью художественных галерей давно исполнилась, но, как и все прочие приобретения, тоже не принесла радости. Теперь у Андрея Шилаева было столько разной собственности, что он и сам толком не знал, чем, собственно, владеет. Он не держал этого в голове и о галерее, например, вспомнил лишь по случаю. Так получилось, что почти одновременно с его кортежем к галерее подкатил еще один роскошный автомобиль. На нем прибыл известный кинорежиссер. Как выяснилось, он собирался приобрести одно из выставленных в галерее полотен для своей недавно купленной виллы на берегу Средиземного моря. Однако, увидев то, что привез Андрей, Служащие только что распаковали полотна и решали вопрос размещения. Режиссер вошел в раж, забыв об изначальной цели визита. «Класс!» — восхищенно простонал он. «Это... у меня нет слов. Я ее покупаю». «Погодите, картину только что привезли. Мы еще не определили ее стоимость», — попыталась возразить сотрудница галереи. Но режиссер отмахнулся. «Ерунда! Я беру ее, сколько бы она ни стоила. Кстати, а кто автор? У вас есть другие его работы?» Вот так к Андрею Шилаеву и пришла слава, о какой он мечтал когда-то зеленым еще пацаном. Рисовал простым карандашом на альбомном листе натюрморт с надтреснутым кувшином и восковыми яблоками со следами зубов какого-то пытливого своего предшественника по мольберту. Сосредоточенно водил карандашом по бумаге, а сам украдкой поглядывал на точеный профиль темноволосой девочки у окна и грезил о том, что со временем станет модным художником, богатым и знаменитым, и тогда она обязательно обратит на него внимание.